Письмо дамам Нотебурга. По дороге в Москву Петр остановился в Вышнем Волочке. Не мог не посмотреть, как идет строительство канала и шлюзов. Он ведь хотел соединить бассейны Волги и Невы. Первую великую российскую стройку запустил. Однако не о том речь. Осмотрев работы, он вернулся в город пообедать. Пока и ел, собрался у ворот и в сенях народишек. Принарядились, пришли, царя увидеть и себя показать. Петр отличался доступностью. Специально общаться с народом этого в манере Петра, по словам Молочкова, не было. Да и ни к чему ему было. Общение происходило на ходу, по делу. Пообедав, вышел к ним и во время разговора обратил внимание на одну девушку. Хороша была, к тому ж поведение скромного. Стояла поодаль, заметив взгляды царя, засмущалась и спряталась. Петр в таких вещах был человек настороженный. Велел подозвать ее. Она приблизилась, закрывая лицо рукой. Счел он этот жест за девичью застенчивость, взял ее за руку и стал говорить, чтобы она не боялась. Девушка она видная, пора ей замуж, любой такую возьмет. При этих словах бабы кругом засмеялись, некоторые ж нарочито громко, так что вышло неприлично. — Чему вы, дуры, скалитесь? — прикрикнул Петр. — Тому, что девушка скромнее вас? На это бабы грохнули пуще прежнего. Петр спросил у ближнего мужика, чего они заливаются. — Может, ревнует, что я ее приметил? — Нет, государь-батюшка, они не тому смеются. Причина тут другая. — Какая же? Ты назвал ее девушкой. — Что ж, она уж замужем? В том-то дело, что не замужем. — Так что же? — Девушка, она неплохая, трудолюбивая. Да вот сошла с немецким офицером, он постоем у нас стоял, потом отряжен был в другое место. Прижила она от него сына, теперь наши девки не знают с ней, смеются. — Эко великое зло, — сказал Петр. — Да если она еще ничего худого не сделала, чего ей долго вменять вину, да еще ругать? Родила и молодец. Он повысил голос, чтобы все, кто в сенях во дворе слышали, — смотрите у меня, чтобы это прекратили. Повелеваю всем не попрекать ее отныне, не сторониться. Петр взял ее снова за руку, погладил, сказал, что не боялась и ни о чем не печалилась, попросил принести сына. Это оказался крепыш, двухлетний малыш. Петр погладил его. — Славный мальчик, будет добрым солдатом. Стараюсь, чтоб вырос здоровым. Он поцеловал мать, подарил ей денег и с тем уехал. — Как трогательно! — сказал профессор. — Так писали в старину для церковно-приходских школ хрестоматийные рассказики про царя-батюшку. Он у вас, Виталий Викентьевич, сахарноголовушка, медовые уста, печальник и заступник. Я уверен, что на самом деле вы знаете о нем совсем другие истории. — Видать, трахальщик был от Петр, — мечтательно сказал Гераскин. — Бог с ней, с этой гуленой, — сказал Дремов. — Вы на другое обратите внимание. Доступен был, напрямую контактовал, выяснял индивидуальные обстоятельства. Я давно заметил, где начальник толковый. Он готов принять тебя, а времечко у него всегда найдется. Слушать не торопится. Если наш начальник бестолочь, к нему не пробиться, всегда занят. Парадокс? Гераскин упорно возвращал учителя к теме «Петр и женщины». «Петр многое сделал, чтобы ввести русскую женщину в свет», — начал был Молочков, однако вдруг рассмеялся и вспомнил иную историю. Шла осада Нотебурга. Так у шведов называлась крепость Орешек. Петр лично принимал участие в сражениях. День за днем русские 40 орудий обстреливали крепость, и безуспешно. Из-за бездорожья обозы отстают от войск, так же, как и осадные пушки. Северная война началась в распутицу. В октябре 1700 года под Ивангородом, с того, что сразу обнаружилась нехватка ядер. Порох был скверный, артиллеристам приходится закладывать полуторный заряд. От этого рвутся пушки, гибнут бомбардиры. Видя подобные беды, капитан артиллерийской роты Гуммерт переходит на сторону шведов. Военные советники, нанятые Петром, плохи, не оправдывают надежд. При бомбардировке Нотебурга пушки то и дело выходят из строя. Когда солдаты пошли на штурм крепости, они не могли залезть в пролом стены, лестницы оказались слишком короткими. Еще когда русские окружили крепость, Шереметьев, командующий армией, послал коменданту Трубача с посланием. Фельдмаршал предлагал шведам сдаться. Положение их безнадежно, помощи ниоткуда не будет. В ответ шведский комендант Шлиппенбах учтиво и язвительно благодарил за объяснение причин, по которым гарнизон должен сдаться, и просил несколько дней срок, чтобы получить разрешение от своего начальства. Такой ответ не устраивал Шереметьева. Обстрел возобновился. В разных местах крепости начались пожары, черные столбы дыма поднимались в хмурое октябрьское небо. Барабанная дробь пробила сквозь звуки канонады. Из ворот крепости вышел в парадной форме барабанщик. Он направился к русским батареям. Стрельба прекратилась. Случайно или нет, барабанщик вошел в расположение бомбардирской роты Преображенского полка. Командовал ею никто иной, как капитан Петр Алексеев. Барабанщик, подойдя к нему, попросил вести его к командующему, передать письмо. — Где письмо? — потребовал капитан. — Оно на имя фельдмаршала. Не бойся, я передам. Отобрал и тут же черными от пороха руками вскрыл печать. Был капитан высоченный, как потом докладывал барабанщик. Кошачьи усы торчком, волосы облепили потный лоб, шея замотана шарфом, внушал он робость, так что барабанщик спорить не посмел. Письмо было от жены коменданта. Она от имени офицерских жен просила фельдмаршала дозволить дело жалостно, дабы могли из крепости выпущены быть ради великого беспокойства от огня и дыму. Прочитав, капитан-бомбардир крепко прошелся по гарнизонным потаскухам, которым не место в крепости. А коли они там пребывают, пусть нюхают без разбору, что придется. Потом расхотался и сказал, что сам даст ответ. Тут же писарь на шведском барабане под диктовку царя со всеми приличиями отписал, почему не стоит отправлять барабанщика к самому командующему, поскольку тот не согласится опечалить шведских дам разлукую с мужьями, да и опасно им одним попасть в русское расположение. Посему капитан-бомбардир галантно советовал, если дамы изволят оставить крепость, то пусть берут с собой любезных супругов. Ответ Петра вызвал одобрение Ивана Антоновича. «Дипломат! Самое трудное и красиво отказать!» «А чего это он? То Петром Алексеевым служит в капитанском звании, то плотником Михайловым, — поинтересовался Гераскин. Уставал, что ли, от своего царского звания?» Молочков пожал плечами. «Любил отстраняться. Почему, точно объяснить не могу». На шутейных соборах тоже передавал свою власть папе и кесарю. Не боялся, значит, побыть без короны. Конкуренции не боялся, — сказал Антон Осипович. Монархия, прения не обязательны. Что ж дальше было, — потребовал Дремов. Барабанщика напоили вином и отпустили. Как только шведы получили ответ... Они от злости открыли огонь под царской батареей, и опять шведские дамы мучились от дыма и гари. В огне пожаров сгорели все деревянные постройки крепости. Половина русских пушек перекалилась, вышла из строя. Русские пошли на штурм, устремились в пробитые артиллерии бреши. Шведы лили на них смолу, стреляли в упор, сражались отчаянно. Крепость считалась неприступной, и недаром. Стены высокие, полоска суши между стенами и водой узкая, так что осаждающим не развернуться. Штурм продолжался час за часом, 13 часов. То и дело обнаруживалась неопытность русских, недостача осадных средств. Петр все видел с своей батареей. Гибли его лучшие гвардейцы. Вновь надвинулось позорище нарвской конфузии. Горящая смола защитников крепости лилась сверху. Вспыхивали деревянные лестницы. Преображенцы, семеновцы, его любимцы, его надежда падали у каменных стен. Застревали убитые в слишком узких проломах. Бомбардирский капитан не мог ничем им помочь, судороги бегали по лицу, губы дрожали, когда он отдал приказ отступать. И тут произошло небывалое. Подполковник Семеновского полка Михаил Голицын наслушался. — Скажи царю, что я уж теперь не его, а Божий. И Петр не осердился на слушника. Петр возликовал, появился боевой дух, о коем он мечтал, когда офицер делает то, что нужно делать не для царя, а для победы. Его гвардейцы и преображенцы майора Карпова повторили приступ. Назад пути им не было. Они сами столкнулись сюда в воду и пустили их по течению реки. Теперь им оставалось только взять крепость. В это время, несмотря на обстрел, на остров высадился свежий отряд подпоручика Меньшикова. Они снова и снова бросались в рукопашную. Никто и ничто уж не могло остановить штурмующих. Под утро шведы сдались. Петр принял от Шлиппенбаха золотой ключ от крепостных ворот. Из этих ворот вышли остатки шведского гарнизона. Картина была красочная. Петр в темно-зеленом мундире стоял с огромным золоченым ключом. Шведские солдаты, кто перевязаны, кто хромая, опаленные, грязные, заросшие, тащили 4 чугунные пушки. Столько им разрешили взять. Ружья висят дулами вниз, небритые щеки оттопырены. При изготовке и стрельбе пули клали в рот, обе руки заняты. Знакомый Петру барабанщик шел под знаменем. Барабан его молчал. Шествие замыкали дамы, они тащили узлы. Последними шагали, опустив головы, шведские офицеры. Санитары везли на повозках раненых. Строй русских солдат во главе с Шереметьевым Петром отдавал честь стойким защитникам крепости. В знак высшего уважения шведам разрешалось взять с собой личное оружие, офицерам шпаги. Тут же Петр велел переименовать крепость в Шлиссельбург, ключ-город, дать ей новый флаг, герб и наградить всех медалями. История приписывает победу двум полководцам — Шереметьеву и Репнину, ну и, разумеется, Петру. Победа многому научила и офицеров, и солдат, и самого царя. Ему навсегда запомнился миг его слабости. Уже спустя неделю были выбиты медали в честь взятия Нотебурга. Изображен был Петр и осада крепости.